Эми Эллиот Данн. 21 июля 2011 года. Страницы дневника. Какая я дура. Иногда я смотрю на себя и вот что думаю. Ничего удивительного, если Ник находит меня смешной, легкомысленной, избалованной по сравнению с его мамой. Морин умирает. Она скрывает болезнь за широкими улыбками и просторными футболками, а на каждый вопрос о здоровье отвечает: «О, я в отличной форме. А как ты поживаешь, милочка?» Она умирает, но не допускает даже мысли о смерти. Например, вчера утром позвонила мне и спросила, не желаю ли я прогуляться с ней и ее подругами. Стоит хороший денек, и она намерена выжать из него все, что можно. Я немедленно согласилась, хотя не сомневалась, их развлечения не имеют ничего общего с моими интересами. Пинокль, либо бридж, либо какая-то церковная деятельность, скажем, сортировка вещей. «Мы подъедем через 15 минут», — предупреждает она. «Надевай что-нибудь с коротким рукавом». «Уборка. Значит, нам предстоит наводить где-то порядок, и, значит, можно измазаться в жире по локоть». Я натянула футболку с короткими рукавами и ровно через 15 минут открыла дверь лысой, подвязанной шапочкой Морин и двум ее подругам. Оделись они одинаково — футболки с рисунками колокольчиков, ленточек и надписью «Плазмамы» через всю грудь. Сперва я подумала, что они организовали ду-оп-группу, однако, когда мы забираемся в Chrysler Rose, древний, пропахший дамскими сигаретами автомобиль, у которого передние сиденья со сплошной спинкой, оказывается, что мы едем в центр по приему донорской плазмы. «Наши дни — понедельники и четверги», — поясняет Роуз, глядя на меня в зеркальце заднего вида. «О», — отвечаю я. «А что еще сказать? О, это благодатные донорские дни! Там разрешают сдавать кровь дважды в неделю», — заявляет Морин под звон колокольцев на ее футболке. «В первый раз платят $20, а во второй — целых 30. Вот почему у нас сегодня такое хорошее настроение». «Тебе понравится», — добавляет Вики. «Все сидят и болтают, как в салоне красоты». Морин сжимает мне руку и спокойно объясняет: «Мне больше нельзя сдавать кровь, но я подумала, что ты можешь заменить меня. А для тебя это отличный способ получить карманные деньги. Ведь каждой девочке надо иметь немного наличных в запасе». Я давлю вспышку гнева. У меня была наличность, и гораздо больше, пока я не отдала все деньги вашему сыну. Костлявый мужчина в джинсовой курточке не по размеру слоняется у парковки, как бродячая собака. Но, тем не менее, внутри чисто. Светло, пахнет хвоей. На стенах развешаны плакаты на религиозную тематику, сплошные облака и голуби. Но я твердо знаю, что не смогу. Игла. Кровь. Я не смогу ни при каких обстоятельствах. У меня нет других фобий, но эти две железные. Я из тех девочек, которые падают в обморок, порезав палец. Все, что угодно, связанное с нарушением кожных покровов, разрез, ссадина, укол... Посещая химиотерапию с Морин, я никогда не смотрела, как иглу вводят в вену. «Привет, Келлис!» — восклицает Морин, как только мы входим. «Привет, Морин!» — отвечает грузная чернокожая женщина в бесформенной медицинской одежде. «Как себя чувствуем?» «О, я в отличной форме!» «А как вы поживаете?» «Давно вы сдаете кровь?» — спрашиваю я. «Ну, какое-то время», — отвечает Морин. «Келлис — наша любимица. Иглу вводит просто замечательно. А для меня это особенно важно. Мою вену еще поди поймай». Она показывает предплечье, перевитое синими нитями. Когда я впервые увидела Морин, та выглядела довольно упитанной. Ее худоба кажется мне странной. Вид пухлой Морин гораздо привычнее. «Вот, потрогай». Я озираюсь в надежде, что Кейлис позовет нас внутрь. «Потрогай, потрогай». Кончиком пальца я прикоснулась к синей жилке, ощущая, как она выскальзывает. Меня бросило в жар. «Так. Это наш новый волонтер?» — спросила Келлис, внезапно возникая рядом со мной. «Морин все время рассказывает о вас. Для начала придется заполнить кое-какие бумаги. Простите, пожалуйста, но я не могу. Я не могу видеть иглу, я не могу видеть кровь. У меня серьезная фобия, я просто не в силах на них смотреть. Тут я вспоминаю, что сегодня не завтракала, мне становится дурно, слабеет шея. Здесь все стерильно», — заявляет Келлис. «Вы в руках профессионалов. Нет-нет, я не могу. Клянусь, не могу. Я даже кровь никогда не сдавала. Мой врач злится, что не может делать ежегодный анализ крови на холестерин». После мы сидим и ждем. Ждем 2 часа, в то время как Вики и Роуз, пристегнуты к центрифугам, наконец они выбрались. С отметками, которые проявляются в слабом ультрафиолетовом излучении, на пальцах, чтобы не могли сдавать кровь больше, чем 2 раза в неделю, как в фильмах про Джеймса Бонда, заявляет Вики, и все хихикают. Морин мурлычет мелодию из Бондиана, по крайней мере, мне так кажется, а Роуз изображает стрельбу из пистолета. «Вы и этот раз не пропустили, старые клячи!» — воскликнула седая женщина через 4 кресла от нас. Она выглядывает из-за 3 жирных мужских тел, голубовато-зеленые татуировки на руках, небритые щеки. «Именно так я и представляла людей, сдающих кровь за деньги, и грозит нам пальцем. Мэри, а мы думали, ты придешь завтра». «Я бы пришла завтра, но безработица не станет ждать неделю. У меня осталась 1 коробка хлопьев и 1 банка кукурузы». И все они хохочут, так, будто угроза голода кажется очень забавной. Этот город иногда слишком эмоционален, как в жалобах на жизнь, так и в жизнеутверждении. Я начинаю испытывать головокружение. Звук машин, взбалтывающих кровь, длинные пластиковые трубки с кровью, перетекающие из тел в аппараты. Люди, как дойные коровы. Везде я вижу кровь, даже там, где ее не должно быть, насыщенного, темного, почти багрового цвета. Я встаю, чтобы найти умывальник и плеснуть в лицо холодной воды, но не успеваю сделать и 2 шага, как в глазах меркнет свет, исчезают все звуки, я чувствую только биение собственного пульса. Я падаю, успевая пробормотать: «Ой, простите». Почти не помню, как мы добирались домой. Морин довела меня до кровати, принесла стакан яблочного сока, тарелку супа и села у изголовья. Мы пытаемся дозвониться Нику. Го говорит, что он сейчас не в баре, но на звонки мой муж не отвечает. Куда же он запропастился? «В детстве он был таким же», — сообщает Морин. «Сущий бродяга. Самым страшным наказанием было, когда его запирали в комнате». Она укладывает прохладную тряпку мне на лоб. «Дыхание моей свекрови пахнет аспирином. Теперь твоя главная задача — отдохнуть как следует. А я буду звонить, пока не удостоверюсь, что мальчишка вернулся домой. Когда приезжает Ник, я сплю. Но просыпаюсь, услышав, как он принимает душ, гляжу на часы 11:04 вечера. Скорее всего, он был в баре. Он любит после работы принять душ, смыть с кожи запах пива и соленого попкорна. Это он так утверждает. Ник проскальзывает в постель, а когда я поворачиваюсь к нему и открываю глаза, выглядит напуганным. «Мы несколько часов пытались до тебя дозвониться», — говорю я. «Разрядился телефон. У тебя был обморок?» «Кажется, я только что слышала, что у тебя разрядился телефон». Ник молчит, и я понимаю, что сейчас он начнет врать. Хуже всего знать об этом и готовиться слушать ложь. Ник старомоден, он нуждается в свободе и не любит объясняться. Прекрасно знает еще за неделю, что проведет вечер с приятелями, но все равно за час до ухода вдруг скажет: «Слышь, я тут подумал, а не сыграть ли с чуваками в покер, если, конечно, ты не станешь возражать», и уйдет, заставив меня чувствовать угрызение совести, если я возлагала на этот вечер другие надежды. Никому же неприятно быть женой, которая не отпускает мужа поиграть в покер, этакой грымзой, в бигуди и со скалкой. Поэтому я должна проглотить разочарование и согласиться. Все же не думаю, что он так поступает нарочно. Просто его папа жил своей собственной жизнью, и мама не возражала, пока не развелась с ним. И Ник начинает старательно врать. Я даже не слушаю его.